Он аккуратно поправил узел с плодами и сделал первый шаг, затем второй. Он снова шел по устью ручья, перепрыгивая с камня на камень, обходя заросли, стараясь двигаться неслышно, внимательно, будто в нем просыпался охотничий инстинкт, ранее неведомый. И сейчас каждый звук, каждый шорох, каждое движение ветра он теперь улавливал острее. Мир был наполнен невидимыми нитями, странными всплесками света и волнами неизвестной энергии, которые то покалывали кожу, то проносились сквозь позвоночник, как слабый ток. Солнце поднималось все выше, а он все шел, словно ручей вел его, куда-то, где он должен был узнать, что же за мир принял его, и зачем. Андрей шел медленно и сосредоточенно, его шаги были легкими, почти бесшумными, так как он инстинктивно старался не нарушать ритм этой странной земли, будто чувствовал, что любой резкий звук или неловкое движение могут стать приглашением для чего-то, затаившегося, и, вполне возможно, даже опасного. Ручей все так же весело журчал, протекая сквозь изумрудные заросли, перескакивая с камня на камень, и упрямо вел его вниз, к еще неизведанным долинам. Но теперь, когда он прошел уже немалую часть пути от своего места пробуждения, Андрей начал замечать странности. По обеим сторонам ручья, среди травы, мха, поросших лишайником валунов, были видны следы, не совсем явные, но точно не человеческие. В одном месте земля была вдавлена, как будто по ней прошла огромная лапа с множеством когтей, в другом, трава была словно срезана по ровной дуге, как будто что-то очень гибкое и массивное задело ее при движении. Иногда он замечал сломанные ветви, а однажды даже обломанную сосну, ствол которой был свежо расщеплен, но без следов огня или пилы. Просто, будто кто-то шлепнул по нему с такой силой, что дерево не выдержало. Но самое странное, все это начиналось и заканчивалось по одну сторону от ручья, будто то, что ходило тут, чувствовало определенное нежелание, или какой-то подспудный страх, переходить поток. Немного погодя, Андрей остановился на берегу, вгляделся в воду. Она все так же переливалась мягким светом, и, если приглядеться, то можно было заметить тончайшие линии внутри ее струй. И эти линии, словно тончайшие узоры, казалось, были вплетены в саму воду, как живая вязь из энергии, что он уже ощущал даже внутри самого себя. «Этот ручей защищает меня, или просто сама по себе опасна для кого-то?» Мысленно хмыкнув, он пожал плечами. Вопросов у парня становилось все больше, ответов не было. И тут его взгляд зацепился за необычный отблеск чуть дальше по ходу движения. Между камнями, на осыпи, наполовину спрятанная в густом мху, лежала странная пластина. Стараясь двигаться аккуратнее, Андрей подошел ближе, потом присел и осторожно, почти с благоговением, дотронулся до нее. Она была теплой, несмотря на утро, несмотря на воду, что медленно стекало рядом. Внимательно осмотревшись по сторонам, и все же решившись, он вытащил ее из мха и остолбенел. Эта пластина имела весьма специфическое строение, и выглядела, как чешуя, но не рыбья, и не змеиная, огромная, размером с его предплечье, может быть даже чуть больше, изогнутая, плотная, почти как металл, но при этом легкая. Цвет, серо-голубой с проблесками внутреннего жемчужного света, как у раковины, выточенной тысячами лет, но главное, узор. Поверхность этой пластины, казалось, была переплетена сложнейшими линиями. Они не были вырезаны или нарисованы, они были частью самой структуры, как если бы эта чешуя была сплетена из энергии, замороженной в веществе. Тонкие, завивающиеся спирали и волны, напоминающие древние каллиграфические знаки, вплетались друг в друга. И если смотреть слишком долго, казалось, что они шевелятся. Нет, ему это не казалось. Они действительно слегка двигались. Андрей провел пальцем по поверхности и ощутил легкий разряд, словно лист шелка пропитали грозовой молнией. Не больно, но настораживающе живо. Он поднял чешую к солнцу, и узор засветился сильнее, на миг ослепив его, как зеркало. Это что? Ответа на этот вопрос он не знал. Но интуиция подсказывала, эта вещь принадлежала существу древнему и могущественному, дракону. Но не такому, как в западных легендах, не чудовищу с крыльями и огнем. Нет, это чешуя, изгиб ее формы, утонченность орнамента, живой блеск. Все говорило о другом, о существе, протяженном, изящном, словно поток ветра, рожденном не для разрушения, а для течения в ритме самого мира. О драконе, что похож не на зверя, а на ожившую стихию, на мысль, на молнию. на дух. И хотя Андрей не знал ни китайских, ни корейских сказаний, не читал о восточных драконах, чья сила больше в мудрости, чем в злобе, он вдруг понял. Это чешуя, часть чего-то великого. И то, что она лежала здесь, у ручья, явно не было случайностью. Снова осмотревшись по сторонам, он завернул находку в оторванный подол своей рубашки и прижал к груди. Теперь у него был еще один знак. Кто-то бывал здесь до него. Кто-то такой, чей шаг заставлял дрожать скалы и вызывал трепет в лесах. И, возможно, этот кто-то все еще был где-то рядом. Сейчас Андрей стоял, прижимая к груди найденную чешую, и все еще не мог до конца осознать, насколько изменился мир вокруг него. Но одна мысль уже начала укореняться в голове парня. Здесь все может быть важным. Даже камень под ногой может оказаться ключом к спасению или к гибели. Он глубоко вдохнул прохладный горный воздух, сверился с направлением ручья и продолжил движение вниз по течению. Теперь медленнее. И все так же осматриваясь по сторонам, более внимательно, осторожно и более сознательно. Так что сейчас он шел так, словно каждый метр пути был живым организмом, который ему заранее следует уважать, и его осторожность вскоре была вознаграждена. Пройдя пару сотен шагов вдоль ручья, где вода весело играла на мелких порогах, Андрей заметил вкрапление странного блеска среди прибрежной гальки. Он присел, отодвинул несколько округлых камней и замер. Там, под тонкой пленкой воды, лежал камень цвета меда, чуть больше куриного яйца, прозрачный, с вкраплениями темных нитей внутри. Он не просто поблескивал, он светился изнутри, будто в нем застыла искра молнии, пойманная во время грозы. Немного подумав, Андрей аккуратно достал находку. Она была теплой, на ощупь, гладкой, но при этом словно пружинистой. Внутри, как в янтаре, будто двигались застывшие потоки, плавно перетекающие один в другой, создавая иллюзию глубины, как у морского глаза. Этот странный камень был похож на янтарь, но явно необычный, как будто он был хранилищем чего-то, энергии, воспоминаний, кто знает. Он завернул камень в обрывок ткани и положил рядом с чешуей в ту же импровизированную сумку. Дальше был еще один участок, где ручей делал резкий поворот и падал с каменистой ступени, образуя небольшой водопад. За его пенной завесой, на обрыве, Андрей заметил блестящий от света ствол дерева. Парень осторожно обошел водопад сбоку и в тени скал подошел к этому дереву, точнее, к тому, что от него осталось. Перед ним был кусок ствола, полностью окаменевший, но не серый и скучный, как можно было бы ожидать. Он переливался оттенками меди, фиолета, синевы, словно в его сердцевине затвердевала радуга. А когда парень коснулся его ладонью, то почувствовал легкое гудение, будто дерево не до конца умерло, а просто застыло во времени. Внутри этой породы были спиральные кольца, как у настоящего дерева, но каждая из них слегка светилась, будто отпечатала в себе нечто древнее, возможно, саму память этой земли. И найдя ослабленный участок, Андрей отломил небольшой кусочек, меньше ладони, но тяжелый, плотный и тоже хранящий тепло. Теперь это был второй артефакт, сопровождающий его путь. Дальше, среди невысокой травы и лишайников, он заметил растение, которое издали показалось просто ярким пятном. А когда он подошел ближе, то едва не ахнул. Прямо у самого берега, где ручей замедлялся, росла небольшая водная кувшинка, но ее лепестки были не белыми, не розовыми, как у земных аналогов, а переливчатыми, словно покрытыми тонким слоем масла на воде. Каждое движение воздуха вызывало игру цвета, от лазури до золотистого, от зеленого до огненного. Сердцевина же этого растения слабо светилась, как светлячок в густой ночи. Андрей опустился на колени рядом, и лишь затаив дыхание, дотронулся до лепестка. На его коже разошлась легкая вибрация, как будто растение ощутило его и даже приветствовало. Он не решился срывать его. Такое не рвут, такое оставляют расти. Может быть, он сможет еще вернуться сюда? Кто может ответить на этот вопрос? Он немного помедлил, потом поднялся и вновь продолжил путь вдоль ручья. Путь становился все более плотным энергией, насыщенным. То тут, то там, в воздухе пролетали светящиеся пылинки, словно искры от неведомых процессов. Иногда казалось, что тень дерева дышит, иногда, что камень рядом шевелится краешком. Но все это держалось на грани ощущений, как зыбкая магия сновидений. А Андрей шел дальше, с каждым шагом, становясь не только ближе к цели, но и чуть дальше от себя прежнего. Он не просто искал людей, он учился видеть. И этот ручей, возможно, вел его не к дому, а к разгадке самого мира, в который он попал. Склон становился все положе, и лес постепенно редел. Деревья, изогнутые и древние, уступали место кустарнику, а трава под ногами становилась гуще, мягче, словно сама земля приглашала путника ступить дальше. Андрей шел, чувствуя, как усталость аккуратно заворачивается в мох под ногами, а каждая капля солнечного света, пробивавшаяся сквозь листву, ложилась на плечи не как груз, а как обещание. Ручей рядом с ним теперь расширился, стал более ленивым. Его течение уже не скакало по камням, не пело, как прежде. Оно бормотало, тянулось, как змея к логову, как дорога к цели. И, наконец, когда Андрей вышел из-под склона, заросшего красноватым кустарником, перед ним раскрылась долина. И когда это произошло, он остановился, сделав рефлекторный вдох, после которого просто замер на месте. Это было удивительное место. Широкая впадина между двумя крыльями гор, поросших зеленью и подернутых легкой туманной вуалью, казалось, хранила в себе нечто священное. В центре этой долины спокойно лежало озеро, идеальной овальной формы, с зеркальной поверхностью, в которой отражались небо, скалы и танцующие облака, будто сама вода мечтала быть небом. Тот самый ручей, по которому он шел, вливался в это озеро с северо-западной стороны, чуть сбоку от места, где он сейчас стоял. Тишина в этом месте была почти нереальной, нарушаемой только далекими криками невидимых птиц и размеренным шорохом воды. Местами на поверхности озера всплывали небольшие цветы, похожие на лотосы, но каждый из них слабо светился изнутри, как лампа под завесой тумана. Берега были зелеными, местами в цветах, местами усеяны кристаллическими образованиями, словно сама земля здесь научилась творить стекло. Но глаза Андрея, внимательно осматривающие эту картину, практически сразу зацепились за кое-что странное. На противоположной стороне озера, прямо у подножия одного из каменистых отрогов, возвышалось строение. Он прищурился. Сначала ему показалось, что это просто наваленные друг на друга валуны, но затем понял, что форма слишком правильная, а потом разглядел и подробности. Крыша, колонны, стены из гладкого, чуть светящегося камня, и над входом странный выгравированный символ, отсюда неразличимый, но точно рукотворный. Его сердце нервно сжалось. Он нашел следы разума, жизни, людей, или тех, кто может говорить. На какое-то мгновение Андрей ощутил настоящую радость, как будто его одинокий путь, его сомнения, страх и боль, наконец-то могут закончиться. Я не один, я не просто потерян, здесь есть кто-то, кто-то есть. Но радость тут же была смыта холодом настороженности. Кто они, дружелюбны ли, поймут ли они его, говорят ли на его языке, и вообще, люди ли это? Слишком многое в этом мире было странным. И все же, он посмотрел на озеро, на зеркальную воду, на огоньки на цветах, на мерцающий свет вокруг того строения. Все это зрелище не выглядело зловеще. Это было, как приглашение или испытание. Он глубоко вдохнул, чувствуя, как плечи расправляются от внутреннего решения. Я должен узнать, что это, даже если это открытая опасность. Лучше уж знать хоть что-то, чем снова идти в пустоту. Андрей крепче перехватил узел с находками на поясе, поправил ворот рубахи и медленно, все так же двигаясь вдоль берега ручья, начал спуск к озеру, словно ручей привел его туда, где начинается не конец пути, а совсем новая его глава. Но Андрей не стал сразу спускаться к озеру, а остановился на небольшом уступе, с которого открывался наилучший обзор долины, и снова начал внимательно вглядываться в ту часть берега, где он заметил странное строение. Туман чуть колебался над гладью воды, но солнечные лучи постепенно его разгоняли, и картина становилась все яснее. Строение действительно было необычным. Оно стояло на естественной каменной террасе, что поднималось из земли подобно пьедесталу. Форма крыши сразу же выдала в нем отпечаток Востока. Андрей когда-то видел похожие здания в фильмах о Древней Корее или Японии, и теперь перед ним как будто ожила одна из этих картинок. Крыша была изогнута вверх по углам, напоминая крылья журавля в полете. Каждый угол венчала миниатюрная фигурка зверя, выточенная, похоже, из темного обсидиана или дерева, заполированного до зеркального блеска. Крыша была покрыта тонкой, но четкой черепицей, уложенной рядами, в которых угадывалась почти музыкальная ритмика. Материал крыши, казалось, впитывал солнечный свет, не отражая его, а преобразуя в легкое внутреннее свечение. Поддерживали крышу резные деревянные столбы, по цвету напоминавшие старый палисандр. Но несмотря на явный возраст, Дерево выглядело живым, будто его специально пропитывали чем-то, что не дает ему умереть. На каждом из столбов были вырезаны узоры, витиеватые, идущие в спираль, но в них угадывались формы птиц, облаков и волн. Особенно завораживала балка под крышей, на которой красовался старинный, почти вытертый временем, но все еще ясный символ, похожий на слог хангыль, корейской письменности. Пагода, древняя, и возможно даже забытая, и в то же время, достаточно ухоженная, это место точно не было заброшено. И именно в тот момент, когда он внимательно рассматривал детали резных балок, его взгляд уловил движение. В правой части площадки перед пагодой, возле высокого камня, поросшего мхом, стояла фигура, и это был человек, старик. Он стоял спокойно, опираясь на длинный деревянный посох, и, казалось, вдыхал воздух этой долины, словно сам был ее частью. Его фигура была слегка сгорблена, но не изнеможденная, а скорее исполненная возраста и достоинства. Его длинная седая борода достигала груди, тонкая, ухоженная, но нисколько не нарочитая. На голове темно-серая повязка, возможно даже завязанная традиционным способом, прижимающая длинные седые волосы, собранные в простой хвост. Его одежда была очень проста. Ткань грубая, возможно, льняная или хлопковая, выцветшая от солнца и времени, но чистая и аккуратная. Длинная туника цвета сухой травы, подпоясанная простой веревкой. Рукава широкие, свободные, а края слегка распустились, словно их не чинили десятилетиями. Под туникой можно было разглядеть узкие штаны, заправленные в соломенные сандалии, обмотанные бечевкой вокруг голени. На шее у него висел небольшой мешочек на тонком шнурке, а на запястье – четки, темные, гладкие, с блеском от бесконечного прикосновения пальцев. Но больше всего Андрея потрясли его глаза. Даже с такого расстояния, несмотря на дрожь воздуха над землей, он почувствовал одно. Сейчас этот старик смотрел прямо на него, не угрожающе, не вызывающе, скорее, с любопытством и тихим, почти добрым ожиданием, как учитель, который знает, что ученик заблудился, но все равно нашел дорогу в нужный класс. Андрей не знал, кто это, и не знал того, что это место вообще может означать, но все в нем, от разума до нутра, сейчас подсказывало парню одно: это не просто старик, и он точно знает, где и как именно Андрей оказался, и, возможно, даже то, зачем он здесь. Сейчас ему казалось, что вся эта долина дышала тишиной, вода озера играла бликами, и пагода звала, без звука, но неумолимо. Андрей крепче сжал свой узелок с находками, выдохнул и сделал первый шаг к тому, что должно было произойти. Он медленно начал спускаться с уступа, стараясь держать равновесие на каменистом склоне. Тропа, если ее вообще можно было так назвать, велась между крупными валунами и зарослями кустарника, усыпанного мелкими красными ягодами. Под ногами хрустела галька, но все вокруг оставалось по-прежнему безмолвным, словно сама природа затаила дыхание, наблюдая за каждым его шагом. На плече парня сейчас болтался самодельный узелок, завязанный на темной полосе ткани, в котором лежали его странные находки: чешуя, янтарный камень, кусок окаменевшего дерева. Он чувствовал их вес. Они будто прижимали его к земле, не давая забыть, в какой странный, невозможный мир он попал. А впереди, все так же неподвижно, стоял старик. Он не делал ни шагу навстречу, даже не сдвинулся, лишь слегка поворачивал голову, отслеживая каждое движение Андрея, словно ветер в высокогорье, изучающий направление, прежде чем ударить. И тем не менее, ни в его взгляде, ни в осанке, ни в легком покачивании длинной бороды не было и тени тревоги. Он знал, что Андрей придет, не надеялся, не предполагал, а точно знал. Андрей почувствовал, как волна холодной дрожи прошла по позвоночнику, но не от страха, скорее, от предчувствия чего-то важного, как перед встречей с тем, кто скажет именно те слова, которые могут изменить всю твою жизнь. Он приблизился достаточно, чтобы разглядеть лицо старика. Высокие скулы, глубокие складки на щеках, кожа, обожженная солнцем и выточенная ветром, глаза темные, как обсидиан, и в то же время, бездонные, как горное озеро. В них не было ни настороженности, ни доброжелательности. Там было молчаливое признание факта: «Ты здесь, и я это принимаю». Старик слегка склонил голову, не как слуга, скорее, как вежливый хозяин, приветствующий неожиданного, но явно не случайного гостя. «Ты пришел», — произнес он наконец. Его голос был хрипловат и сух, как шелест старых страниц. «Значит, То, что должно было начаться, уже началось. Андрей едва не споткнулся, услышав чистую, понятную речь, будто не в горах заброшенного мира стоял, а в родной библиотеке, разговаривая с преподавателем философии. «Я не знаю, где я», — глухо выдохнул он, чувствуя, как в этот момент его легкие почему-то не слушаются. «И это хорошо, правильно», — спокойно ответил старик. «Кто думает, что знает, тот не ищет, а ты пока еще ищешь». Он повернулся и пошел к пагоде, медленно, неторопливо, будто давая Андрею время подумать, взвесить и решить, идти ли дальше, или остаться здесь, на краю воды, в этом странном положении между мирами, его прошлым и этим, куда он попал. Но Андрей уже сделал свой выбор. Он крепче сжал свой узелок, бросил последний взгляд на озеро и пошел за стариком, в мир, где все только начиналось. Андрей шел медленно, почти неслышно, чувствуя, как каждый шаг по влажной траве и мягкому мху будто звучит громче, чем должен. Внутри у него все сжималось, не от страха, нет, от непонимания всей этой ситуации. Каким-то чудом он оказался в мире, где все было другим. Воздух, плотным, цвета, ярче, тени, живее. А теперь перед ним стоял человек, который будто знал больше, чем сам воздух в этих горах. Старик двигался спокойно, или, как это говорили в прошлом, степенно. Воцарившееся между ними молчание на данный момент парня не тяготило. Оно как будто на данный момент было необходимо. Оно звенело в ушах, как дрожь струны, которую никто не трогал, но она уже знала, что ее скоро заставит звучать. И вот, когда расстояние между ними стало совсем небольшим, шагов 10, не больше, Андрей наконец вгляделся в лицо старца внимательнее. И именно тогда ему показалось, что уголки губ старика чуть заметно изогнулись вверх. Это не была широкая или дружелюбная улыбка. Нет, скорее, это был этакий невесомый признак осведомленности, как у того, кто увидел подтверждение собственных догадок. Будто старик знал и то, как именно Андрей попал туда, где впервые открыл глаза в этих горах, и как пил холодную воду, и как, одержимый голодом и интуицией, откусил тот самый сияющий плод. И даже то, как его вены наполнились пламенем, которая теперь все еще едва мерцала где-то внутри, не давая покоя. И это своеобразное ощущение его сейчас напрягало. Андрей вдруг почувствовал, как по спине прошел холодок, который ощущался им как целое стадо ледяных муравьев, словно он стоял не перед человеком, а перед каким-то более могущественным существом, которое смотрело сквозь плоть и мысли, читая не только поступки, но и мотивы, даже те, что сам Андрей не успел еще до конца осознать, и все же он не мог остановиться. Так что, когда старик, слегка приостановившись, словно ожидал идущего следом парня, не мигая посмотрел на Андрея, он все равно сделал еще шаг, и еще, теперь он был совсем рядом, в нескольких шагах, пахло сухой травой, древесной смолой и чем-то странным, древним, как страницы старой книги или заброшенного храма. Старик снова поднял взгляд, не резко, не тяжело, просто посмотрел прямо в глаза, и в этих глазах Андрей увидел не только мудрость, но и знание, и даже, почему-то, ожидание. Он вдруг понял, не через слова, а скорее через внутренний отклик. Слова старика, которыми тот встретил чужака, не звучали на русском, но мозг Андрея принимал их без усилий, словно они обходили привычные языковые барьеры, проникая напрямую в сердце. Это было невероятно, странно, неестественно, но в то же время, с учетом всех этих событий, естественно, до тех самых ледяных мурашек. А когда старик снова заговорил, его голос прозвучал негромко, хрипло и спокойно, как журчание воды в утреннем ручье. «Ты пришел». Эти слова явно звучали не на русском. Старик точно произносил какие-то чуждые, непривычные звуки, грубые и плавные одновременно. Но Андрей понимал их, четко, ясно, без перевода. Все это было похоже не на разговор, а на мысленное узнавание смысла, словно смысл сам входил в его сознание, минуя привычные пути. Как если бы разум старика прикасался к его разуму, не нарушая границ, а просто передавая намерение и суть. Андрей машинально приложил руку к животу, в том месте, где после поедания сияющего плода появилось то, что он пока не мог назвать. Словно внутреннее пламя стало еще чуточку ярче, и вместе с ним родилась возможность понимать этот мир. Он снова перевел взгляд на старика. Тот все еще смотрел на него внимательно, и теперь, казалось, точно знал, что Андрей осознал. «Я понимаю тебя, я слышу суть, я не знаю, где я», — выдохнул он, чувствуя, как легкие не слушаются. И это хорошо, спокойно ответил старик. Кто думает, что знает, тот не ищет, а ты пока еще ищешь. Он повернулся и снова пошел к пагоде, медленно, неторопливо, а Андрей снова пошел следом, потому что другого пути у него теперь просто не было. Неделю спустя Андрей встретил очередной рассвет, сидя на гладком, нагретом еще со вчера валуне у самого берега озера. Он обнял колени руками, положив подбородок на них, и безмолвно наблюдал, как туман, стелющийся по водной глади, постепенно отступает, уступая место нежному свету нового утра. Солнечные лучи, мягкие и золотистые, медленно сползали по склонам окружающих долину гор, касались верхушек деревьев, пронизывали листву сотнями искрящихся прожилок. Воздух был чистым и прохладным, пах зеленью, влажным камнем и слабым, еле уловимым ароматом цветущих кустарников. Даже звуки были будто приглушены, только легкое журчание ручья да далекий клекот какой-то птицы нарушали утреннюю тишину. А недалеко, на ровной каменной площадке у пагоды, сейчас двигался тот самый старик, медленно, с невероятной грацией и точностью. Его движения были неспешными, словно он плыл сквозь густой воздух. Его руки описывали дуги, ноги скользили по земле почти беззвучно, а тело напоминало ствол старого дерева, крепкое, гибкое, уверенное. Это было похоже на старинные записи ушу, что Андрей когда-то видел в интернете. Цигун или тайцзи, не бой, а танец внутренней силы. Сейчас же он завороженно наблюдал за этим необычным танцем. Каждый жест старца был пропитан смыслом, словно он общался с окружающим миром не словами, а движением. Он то медленно поднимал ладони, будто поднимая солнце из-за горизонта, то выдыхал, мягко уводя руки вниз, словно утихомиривая ветер. Порой его пальцы напоминали когти хищной птицы, а порой потоки воды, текущие сквозь пальцы. Уже в который раз Андрей ощутил, как все внутри замирает. Мысли утихают, ощущения становятся обостренными. Он не знал, почему так внимательно следит за каждым движением старика, но сейчас он чувствовал одно. В этом всем был какой-то ключ, что-то важное, что-то очень древнее, почти забытое человечеством, но живое, здесь, в этой долине, в этих горах. Рассветное солнце медленно поднималось все выше, озаряя долину мягким светом. Вода в озере заблестела, как расплавленное золото. Сотни утренних птиц запели в кронах деревьев, а старик, не прекращая свою медитативную гимнастику, казался частью этой великой симфонии. Андрей глубоко вдохнул, чувствуя, как свежий воздух наполняет грудь. И в этот момент он понял, утро в этой долине – не просто время суток. Это ритуал, это возвращение к себе, это приглашение к пробуждению души. Именно поэтому, немного подумав, он медленно встал, чувствуя, как мышцы затекли после ночевки на ветвях дерева, но все равно подошел чуть ближе и, вдохновленный спокойной сосредоточенностью старика, неуклюже попытался повторить один из его плавных жестов. Сначала это выглядело как неуклюжая карикатура, его руки дрожали, движения были рваными, то слишком быстрыми, то остановленными в странных позах. Он попытался перенести вес тела именно так, как это все делал старик, и едва не потерял равновесие, махнув рукой, словно отбиваясь от воображаемой пчелы. Ладони у него сложились в что-то среднее между стойкой каратиста и жестом поклона, но без какого-либо изящества. Именно в этот момент старик бросил на него взгляд. В уголках его глаз дрогнули морщинки. Это явно была сдержанная усмешка, но не злая и не насмешливая. Скорее, теплая, снисходительная, как у старого учителя, глядящего на первый, неловкий шаг ученика. Он ничего не сказал, лишь чуть покачал головой, а затем вновь сосредоточился на своем движении, будто приглашая Андрея попробовать еще раз. Андрей покраснел, но не отступил. Он вновь выставил руки вперед, теперь чуть медленнее, чуть более осознанно. В теле все еще не было уверенности, но в груди теплился огонек решимости. Он не знал, получится ли у него когда-нибудь двигаться так же, как этот человек, словно часть мира. Но он чувствовал, что это путь, и он готов сделать по нему свой первый шаг. Немного погодя, когда день в долине все больше набирал силу, и солнце поднялось выше, заливая ее мягким теплом и золотистыми бликами, танцующими на поверхности озера, они закончили тренировку. Где-то вдалеке щебетали невидимые птицы с переливчатыми голосами, а над водой то и дело пролетали какие-то насекомые, оставляя после себя легкий шлейф мерцающей пыльцы, исчезающей, едва коснувшись земли. Андрей сидел у воды, прислонившись к большому корню дерева. Он уже не чувствовал обиды за свою неуклюжесть. Старик не высмеял его. Он просто дал понять тот факт, что сейчас не время для формы. Сейчас время для основы. И именно в этот момент старик подошел ближе. Тихо, без шагов, словно возник из самого воздуха, и остановился рядом и скрестил руки за спиной. «Ты хочешь научиться двигаться, как я?» – негромко спросил он. А Андрей просто кивнул ему в ответ. Он чувствовал, что что-то важное начинается. Что-то такое, что было просто невозможно выразить словами, но что уже витало в воздухе, как предгрозовая дрожь. «Тогда забудь про свое тело», – сказал старик. «Оно не главное. Главное – дыхание». Он указал на грудь Андрея. «Ты дышишь, как загнанный зверек, поверхностно, обрывками. Вдох, короткий, выдох, торопливый. А ведь именно дыхание соединяет тебя с этим миром. Оно – твой якорь». Потом старик сел рядом, скрестив ноги на плоском камне. Андрей неловко последовал его примеру. «Закрой глаза, не думай, просто слушай». И тишина снова окутала долину. Слышался только звук воды, ровный, спокойный, как пульс этого места. Андрей тоже закрыл глаза. Сначала он слышал только себя, свое собственное дыхание, напряженное, неровное. Потом, ветерок в листве. Потом, как откуда-то сверху скатился маленький камушек. Но потом тишина стала глубже. Вдох снизу. Представь, будто ты наполняешь живот светом. Не грудь, а именно живот. Медленно, не спеши. Голос старика звучал убаюкивающе, но в нем была стальная нота, древняя, непререкаемая. Андрей вдохнул, медленно, и сначала неуверенно, затем глубже. Воздух показался густым, почти вязким. Теперь задержи, считай до трех, 1, 2, 3, и выдохни, длинно, сквозь все тело. Он выдохнул, и вдруг, почувствовал, как по позвоночнику пробежала дрожь, как в груди стало легко, как в голове прояснилось. Вот так, словно прекрасно не только ощущая и даже контролируя все то, что с ним происходит, произнес старик. Ты сейчас не свой разум учишь, а именно тело. Тело помнит древнее, ему нужно просто напомнить. Так прошло еще несколько циклов дыхания. Андрей уже перестал их считать, он просто дышал, и мир будто начал дышать вместе с ним. Ветви деревьев раскачивались в такт, вода в озере пульсировала ритмичнее, и даже тепло солнца стало ровнее, как мягкое прикосновение. Когда ты сможешь дышать так всегда, начнешь понимать и чувствовать движение, тихо сказал старик, и тогда они станут не бессмысленными жестами, а продолжением тебя. Андрей открыл глаза, долина вокруг будто сияла, нет, не магией, а жизнью. Он посмотрел на старика, и тот в ответ коротко кивнул, почти незаметно. С этого все и начинается. Умри и стань, забудь и вспомни, приди в движение через дыхание. Только так, и Андрей понял, что только что он сделал свой первый шаг на этом пути, пусть и практически невидимый. Спустя пару часов солнце окончательно взошло, и теперь лучи мягко струились сквозь листву, обрисовывая на земле тонкие силуэты ветвей. Небо приобрело насыщенный сине-бирюзовый оттенок, а озеро в долине, словно гигантская линза, отражало мир вверх ногами, деревья вниз корнями, птицы в небе плывут под водой. Все было в покое, все ждало. Старик медленно поднялся с плоского камня и, не оборачиваясь, сделал шаг вперед. «Вставай, пора». Его голос был спокоен, но в нем звучал отголосок чего-то неотвратимого, как первый удар в гонг в храме. Андрей также встал. Все его тело ломило от этой непривычной позы, мышцы еще не разогрелись, но дыхание уже стало другим, более глубоким, ровным, связанным с чем-то невидимым, что он пока не понимал. Старик встал на влажной от росы земле. «Смотри, но не повторяй, чувствуй». Потом он поднял свои руки, не спеша, так, будто прикасался к самому ветру. Ладони развернулись наружу, пальцы мягко разошлись. Движение пошло от ног, через бедра, позвоночник, плечи, будто сила медленно прокатывалась сквозь все тело, не задевая ни одной мышечной излишней напряженности. Потом руки опустились, плавно, легче, чем лист падает на воду. Это дыхание, но снаружи. Он развел руки в стороны, затем собрал их перед грудью в жесте, напоминающем обхват шара. А это, вдох, через небо, через мир. И, делая круг ладонями, он словно собирал свет. Выдох, вниз, в землю, там, где корни. Затем он замер на месте. А теперь, ты, не торопись. Он отошел в сторону и позволил Андрею встать на его место. Тот медленно поднял руки. Слишком резко. Плечи напряглись, запястья дрогнули. Движение было похоже на жест испуганного человека, готового защититься. «Мягче», — произнес старик, — «руки, не щит, они, мост». «Мост», — машинально переспросил Андрей, — «между тобой и тем, что за пределами». Мысленно усмехнувшись такому сравнению, он попробовал снова, на этот раз медленнее. Сейчас Андрей не смотрел на руки, он чувствовал их, воздух был плотным, чуть прохладным, его ладони будто скользили по воде, где-то внутри груди появилось легкое тепло, он вдохнул, через нос, медленно, как учили, представляя, как поток поднимается от живота к груди, потом, выдох, долгий, с ощущением, будто он сдувает пыль с чего-то древнего в себе, и движение пошло, одно, второе, руки, как волны, пальцы, как лепестки, и вдруг он почувствовал, как под ногами, не просто земля, а живая опора, словно с каждым выдохом тело соединялось с ней, словно невидимые нити начали тянуться от подошв вглубь, а от макушки, вверх, к небу. «Вот», — сказал старик тихо, — «и у тебя дело пошло на лад». Он снова подошел и мягко положил ладонь на спину Андрея. «Дыши, не забывай, все идет из центра тела, не забывай об этом, пока у тебя нет привычки». И Андрей двигался, неловко, медленно, но уже не копируя, а пытаясь почувствовать. Это было сложно, порой, нелепо, но, впервые с момента своего появления в этом мире он не чувствовал себя потерянным, он чувствовал себя частью всего этого, пусть еще слабой, но частью, и в тени деревьев, под перламутровым небом, началось его первое настоящее обучение, далекое от магии, и в то же время более магическое, чем все, что он знал прежде. Именно поэтому он продолжал тренировки. Постепенно его движения становились все мягче, ноги больше не казались деревянными, спина распрямлялась, дыхание становилось ровнее, и Андрей, сам того не замечая, начинал вливаться в тот ритм, который задал старик. Он чувствовал, впервые с момента пробуждения в этом странном мире, не только внешнюю, но и внутреннюю тишину, словно в нем затихли все лишние мысли, тревоги и недосказанности, оставив только внимание и дыхание. Но в какой-то момент, во время очередного вдоха, произошло нечто. Тонкая дрожь родилась где-то в нижней части живота, в точке, которую он уже ощущал раньше, после того сияющего плода. На вдохе она слегка разгорелась, а на выдохе, поползла вверх, не больно, не резко, напротив, словно теплая вода, поднимающаяся от внутреннего источника. Осознав это, Андрей вздрогнул и остановился, почувствовал, как по его внутренним путям, тем самым тонким линиям, которые он сейчас едва различал в теле, начала скользить энергия, словно в нем проснулись древние реки, забытые, но живые. Старик же, явно заметив все это, не вмешивался. Он лишь стоял в стороне, глядя на него внимательно, как смотрит мастер на зерно, впервые проросшее в земле. Сам же Андрей, затаив дыхание, вслушивался в себя. Энергия, ни свет, ни жар, ни пламя. Она была чистой чувственностью, неуловимой и тонкой. Она двигалась от живота к груди, потом, проходя по рукам, словно растекалась в ладонях, делая их теплыми и тяжелыми. Затем снова возвращалась, по спине, по позвоночнику, вниз, замыкала круг, и этот круг пульсировал, словно самостоятельно, дышал, и сейчас он прекрасно чувствовал тот факт, что теперь внутри его собственного тела есть пути, тонкие каналы, почти как сосуды, но не для крови, они были чужими и в то же время, родными, ранее они словно спали, а теперь, просыпались, его дыхание замедлилось само по себе, он медленно закрыл глаза, внутренний мир раскрылся перед ним, не как образ, а как ощущение, и перед ним появились слои, теплый центр в животе, два ответвления вверх, вдоль ребер, развилка в плечах, кольцевое течение в груди, тонкий восходящий поток вдоль позвоночника, он видел это не глазами, а чувствами, он начал различать собственные меридианы, вот оно, тут же рядом раздался слегка поскрипывающий голос старика, мягкий и будто чем-то гордящийся. «Ты услышал самого себя, это и есть начало, это основа силы». Спокойно вздохнув, Андрей открыл глаза. Все казалось ярче, четче. Даже цвета деревьев, небо, воды, будто бы их границы проявились яснее. Он чувствовал ветер кожей, но не как прохладу, а как движение энергии вокруг. Старик подошел ближе и легким движением коснулся его лба двумя пальцами. «Ты проснулся, по-настоящему, но это только капля в океане. Главное – удержать это ощущение и углубить». Потом он сделал шаг назад и добавил, «Теперь ты способен чувствовать мир, и если не сгоришь от гордыни или нетерпения, то сможешь не только услышать, но и познать его язык. Андрей не ответил. Он снова закрыл глаза и погрузился в эти необычные ощущения. И впервые в жизни почувствовал, что он не просто тело, но часть чего-то большего, потока, мира. И его сердце, дыхание и внутренние реки энергии зазвучали в унисон. Андрей стоял на месте, едва дыша, и все его существо было погружено внутрь. Он чувствовал, как внутри него неспешно течет новая, пробужденная энергия, мягкая, упругая, как живая нить теплого света. Ее движение совпадало с дыханием, с биением сердца, с каждым малейшим поворотом тела. Это не была сила в привычном понимании. Это было чувство сопричастности. Но вдруг, внезапно, словно сквозь тонкий шелк, он ощутил, что-то за пределами его собственного тела ответило ему. Андрей не сразу понял, что именно. Это не был звук, не образ, не видение, а ощущение присутствия. Мир, деревья, камни, вода, небо, не просто окружали его. Они откликнулись, точно в том же ритме, в котором пульсировала энергия в нем самом. Он снова поднял руки, как учил старик, медленно, плавно. И в этот момент его ладони словно провели волну сквозь воздух. Она отразилась в пространстве и вернулась к нему, едва уловимая, но отчетливая. Пульс, ощутив это, он снова замер, потом повторил движение, и снова получил тот самый отклик, словно мир дышал с ним, словно воздух сам стремился под его ладони, словно окружающее пространство, до этого молчаливое, теперь стало внимательным. Порыв ветра тихо проскользнул по листьям, точно в такт его движению. На поверхности озера поплыли кольца, как будто вода вздохнула. Дерево рядом чуть шелохнуло ветвями, без всякого ветра. Даже насекомые, прятавшиеся в траве, вдруг замолкли, и потом зажужжали в новом, ровном ритме. В этот момент парень понял, что сейчас даже сама природа его слушала. Он почувствовал, как пульсация энергии в его теле вошла в тонкий резонанс с чем-то, как струна, настроенная в унисон с другими. Словно невидимые нити связывали все вокруг, и он теперь тоже стал частью этой древней ткани, которую прежде мог лишь касаться глазами, но не чувствами. Это удивление едва не разорвало с таким трудом достигнутую концентрацию. Хотя, напротив, оно лишь углубило ее. Он продолжал двигаться, и с каждым новым жестом, медленным, текучим, ощущал, как волны, что он поднимает, вливаются в общий поток. Он сделал шаг, и в ответ за его спиной мягко скрипнуло дерево, словно тоже сделало шаг. Он поднял руки в небо, и облака будто отодвинулись, открывая больше света. Он выдохнул, и тишина вокруг стала гуще, насыщеннее, живее. «Ты слышишь?» – спокойно произнес старик за спиной, не прерывая своей собственной медитации. Он отвечает. «Кто?» – тихо прошептал Андрей, не поворачиваясь. «Мир. Он всегда слышит. Просто ты раньше говорил слишком грубо». Андрей медленно опустил руки. Энергия в нем постепенно утихала, но отпечаток этой необычной и своеобразной связи все же остался. Он чувствовал, как в глубине его сознания появилась новая грань, в виде способности слушать то, что невозможно услышать ушами. И теперь, даже стоя неподвижно, он ощущал легкое дыхание воды, медленный пульс земли под ногами, невидимые токи ветра, скользящие по склонам, и что-то еще, глубокое и неведомое, сердце этого мира, и оно билось рядом с его собственным. С каждым новым утром Андрей просыпался не от звука, не от холода, не от боли, а от чувства, что его зовет сама долина, тонким, неуловимым зовом, где не было слов, но было ожидание, как будто мир вокруг знал. Он проснется, и снова станет частью дыхания этого места. Дни шли, и каждое утро он повторял одни и те же движения, порой неуклюже, порой сосредоточенно, с потеками пота на висках, с болью в мышцах, с онемевшими руками. Но с каждым разом тело отзывалось быстрее, энергия текла легче, и связь с миром углублялась. И в какой-то момент Андрей начал ощущать растения. Сначала, туманно, будто в поле зрения появилась дополнительная грань. Когда он подходил к дереву, он знал, оно растет здесь сотни лет, его корни тянутся к камню, где спит родник. Он чувствовал, как в листве течет сок, как каждая веточка разворачивается к утреннему свету, и как само дерево говорит миру: «Я живу, я здесь». Когда он проходил мимо трав, они отзывались легкой вибрацией, точно приветствием. Он различал, какие из них наполнены теплом, какие горьковаты, как полынь, какие насторожены, будто недавно кто-то ступал рядом. Позже он стал различать птиц. Он не просто слышал пение, он даже чувствовал, что птица сейчас чувствует. Вот сойка, всплеск беспокойства, потому что хищник недавно пролетал над лесом. Вот крошечный певчий дрозд, всплеск радости от утреннего тепла и сырых червей, которых легко найти в мягкой земле. Вот старая ворона, от которой шло тягучее, почти человеческое недовольство. Так как у нее болела лапа, и гнездо пришлось переделывать после грозы. Иногда он замирал, вслушиваясь, и даже без слуха знал, где притаился зверь. Вот в кустах притаилась мелкая тварь, осторожная, внимательная, то ли хорек, то ли нечто похожее, а чуть дальше обитал зверь покрупнее, в норе, между корней сосны. Он спит, но его сон тревожен, так как недавно мимо прошел кто-то опасный, может быть, та самая птица, похожая на птицу рух, которую Андрей увидел в небе в день своего прибытия. Сейчас он чувствовал, где в земле проходит влага, где зародился гриб, где созрела костянка у дикого куста. А когда ветер двигался по склону, Андрей знал, что это не просто ветер. Это вопрос, который мир задает сам себе вопрос. Все ли в порядке, все ли на своих местах? Немного погодя, он уже сидел на склоне у озера, скрестив ноги, и не думал ни о чем. Он чувствовал, и с каждой тренировкой это чувство углублялось. Он различал, где энергия струится свободно, а где, словно закручена в водоворот. Он понял, что есть места, горячие точки, узлы силы, от которых веет древним, древним присутствием. Возможно, тут раньше медитировали, или жили, или умирали. Этот мир жил вокруг него своей собственной жизнью, и он слышал, как этот мир дышит. И когда однажды в небе снова пролетела огромная птица, ее тень скользнула по деревьям, Андрей даже не испугался. Он знал, сейчас она не охотится на него. Сегодня, нет, она сыта. У нее в гнезде птенец, куда она возвращается со своей добычей. Старик, все такой же молчаливый, наблюдательный, смотрел на него со все большей одобрительной серьезностью. Говорил он мало, но в его взгляде все же проскальзывала своеобразная похвала. Теперь ты слушаешь не только ушами, и не глазами смотришь, а сердцем. Это и есть первый шаг. И Андрей молча кивал. Он не знал, что впереди, враги, испытания, тайны. Но парень сейчас точно знал тот факт, что он не один. Мир не просто был рядом, он жил в нем. И чем больше он тренировался, тем яснее слышал голоса долины, ее шепот, ее пульс, ее древнюю, невидимую музыку. Очередной рассвет был серым, затянутым легким дымчатым туманом, будто сама долина решила сегодня спрятать свое лицо. Воздух был влажным, прохладным, в нем звенели невидимые капли росы. Андрей, привычно сев в позу лотоса, медленно погрузился в дыхание. Его внимание, как нити, развернулось в стороны, касаясь земли, воды, воздуха. Он слушал мир, но сегодня было иначе. Он не сразу понял, что именно его беспокоит. Все было на своих местах, пульс озера мягкий и ровный, птицы суетливо кормили птенцов, ручей журчал в своем ритме. Но, где-то вдалеке, будто за пределами слуха, Андрей почувствовал надлом, словно один из ритмов сбился, как нота, не вписавшаяся в мелодию, как тень, скользнувшая в кадре, как кто-то чужой, вторгшийся в ладную картину. Он открыл глаза. «Ты тоже почувствовал», — раздался за спиной голос старика. «Хорошо, ты готов?» Старик подошел ближе, опираясь на посох, и его глаза, спокойные, как всегда, светились тонкой, глубокой сосредоточенностью. «Что это?» — спросил Андрей, едва дыша, и пытаясь разобраться в своих эмоциях. «Это разлом. Энергетический, да, но он не возник сам. Что-то или кто-то нарушил течение ци, и теперь потоки, которые должны питать эту часть долины, именно из-за этого искажаются. Это опасно? Пока, нет. Но если мы не узнаем причину, долина начнет болеть. Эта болезнь начнется с трав. Потом умолкнут птицы. Вода потемнеет. Земля потеряет силу». Андрей молчал, внимательно слушая. Он вдруг почувствовал то, что это был его первый экзамен. «Ты пойдешь туда», — спокойно сказал старик. «Не как воин, как слушатель. Почувствуй место, услышь его, и вернись. Остальное позже». Он протянул Андрею небольшой сверток из тростниковой ткани. Внутри были сушеные лепестки, золотисто-зеленые, хрупкие, с тонким запахом дыма и мяты. «Если вдруг тебя начнет рвать или мутить, зажуй один. Это цветы Чжэньфэн. Они рассеивают яд и иллюзии». «Яд, иллюзии?» Услышав такое предупреждение, Андрей слегка нахмурился. «Ты вступаешь на землю, где закручен поток. Там многое может оказаться не таким, покажется. Но ты уже знаешь, как именно нужно слушать, не глазами и не кожей, а тем, что внутри тебя. Тяжело вздохнув, Андрей медленно кивнул и еще раз прикрыл глаза. Да, это было не так уж и просто. Там, далеко, он уже чувствовал. Земля там напряжена, словно сдерживает что-то. Растения вывернуты, будто изнутри. Воздух густой, плотный, с привкусом чего-то чужого. И все же, именно туда он и должен был сейчас пойти. Так что он встал, закинул за плечо простенький узелок с водой, свежими плодами и лепестками чжэньфэн, и последний раз взглянул на долину. Это был его дом, уже, пусть временный, но живой. И теперь от него зависело, сохранит ли она свое дыхание. «Иди», — сказал старик, — «и помни, все то, что ты увидишь, может лгать, но то, что чувствуешь, не обманет». Долина оставалась позади. Мягкое пение птицы, привычный шорох ветра в листве постепенно стихали, будто сам лес понимал, что Андрей идет туда, где его песни не поются. Он двигался вдоль ручья, теперь уже хорошо знакомого, камни под ногами были теплыми, корни деревьев отступали в стороны, пропуская его, как одного из своих. Но с каждым шагом в воздухе что-то менялось. Сперва, еле заметно, ветер стал колючим, будто в нем мелькали крошечные иглы. Вода в ручье, глуше, мутнее. Поток, прежде поющий как серебряная нить, теперь звучал будто захрипевший голос, а потом и сама земля, словно затаила дыхание. Поняв это, Андрей остановился, закрыл глаза, прислушался. Вот оно, та самая точка, где все вокруг словно вибрировало не в унисон, а в искаженном, ломаном ритме, как расстроенная струна на древнем инструменте, как паразитный шум в идеально слаженной симфонии. Он сделал шаг и сразу почувствовал тот факт, что в этом месте даже сама ткань мира изменилась. Энергия, что прежде стекала по его телу, мягкая, обволакивающая, теперь наткнулась на сопротивление, как будто сама среда отказывалась его понимать. Он глубже погрузился в чувства и ощутил нечто чуждое. Это не была просто другая энергия. Это было нечто странное, что он мог бы назвать антиэнергией, сухой, жесткой, как пепел. Она не текла, она выжигала, не связывала, разрывала. Она не гармонировала с местом, она ему противостояла, будто невидимая язва, начавшая медленно, но уверенно гнить внутри тела мира. И она пульсировала, медленно, настойчиво, как чье-то присутствие, нечеловеческое, неестественное, враждебное. Андрей инстинктивно отступил на шаг, но тут же остановился. Нет, он должен понять, сейчас он должен почувствовать источник. Слегка встряхнувшись, он огляделся по сторонам более внимательно. Даже деревья здесь были искажены, одни скрючены, словно пытаясь уползти от чего-то, иные, сухие, но не погибшие, а будто лишенные воли к жизни. Трава на этой земле росла пятнами и местами, бледная, как пепел. На склоне неподалеку он увидел мертвое гнездо, из которого торчали обломки костей, и поблизости не было ни одной птицы, ни одного звука. Тяжело вздохнув, он прошел дальше и почувствовал, как в теле его энергия замедляется, не исчезает, но вязнет, словно кто-то постоянно заглушает ее, лишая силы. И вот он увидел это место, впадина среди камней, и в самом ее центре небольшая трещина, но из нее, как из черной пасти, сейчас поднимался легкий дымок, который не развивался в стороны, а струился вверх строго вертикально, вопреки ветру. Немного подумав, Андрей шагнул ближе и потянулся к этому месту чувствами, и тут же отшатнулся назад, так как эта трещина дышала, жила, и то, что жило в ней, не было частью этого мира, и явно хотело захватить его. Он ощутил, как по его коже прошел холодок, не от страха, а как реакция самой природы в нем. Вены, наполненные энергией тех самых светящихся плодов, снова начали светиться еле заметным светом, словно тело Андрея само захотело защититься от чуждого влияния. Для своеобразной страховки он вытащил из узелка один из лепестков чжэньфэн, зажал между зубами и сразу же почувствовал, как иллюзорная пелена, окутывающая это место, чуть отступила. Картина перед ним стала яснее, и он понял, что тут была чья-то работа, чья-то злая воля. Он знал, сейчас не время бороться, так как сам Андрей просто не был готов к подобному противостоянию. Он пришел, чтобы увидеть, почувствовать, принести весть, и теперь он знал, куда ему нужно будет бить, когда придет для этого время. Слегка пожевывая лепесток, он медленно и не спеша развернулся и пошел обратно. Сейчас у него создавалось стойкое впечатление того, что эта странная тень следила за ним, но не тронула. Пока что, возвращение к пагоде было странным. Путь, по которому он пришел, словно изменился. Воздух стал легче, трава ярче, птицы начали петь вновь. Но Андрей ощущал, как отголосок той черноты все еще цеплялся за его тело, за его ощущения. Он чувствовал себя как человек, прошедший через горящий дом, целым, но с запахом пепла и гари на коже и волосах. Когда он вернулся к пагоде, старик уже ждал. Он все так же сидел у озера, скрестив ноги, с закрытыми глазами, будто все знал заранее. «Ты видел?» «Это не был вопрос. Я видел и чувствовал». Андрей опустился на колени рядом, словно сам почувствовал. «Сейчас нельзя быть выше, нельзя быть неуважительным к этой тишине. Говори». И Андрей рассказал про искаженную землю, про деревья, изломанные, как искалеченные души, про ощущение, будто там что-то дышит чужим дыханием, и особенно, про трещину, из которой поднимался дым, игнорируя ветер. Все это старик молча слушал, не перебивая, и только его взгляд стал более тяжелым, глубоким, как неподвижная вода в древнем пруду. А когда Андрей закончил, на некоторое время между ними наступила тишина. «Ты чувствовал боль в воздухе?» Наконец-то выдохнул старик. «Да, и чуждость, будто там даже в воздухе. Яд, это и есть яд». Старик медленно прикрыл глаза. «Мир, в котором ты сейчас живешь, не всегда был таким. Слишком многое изменилось, когда он на мгновение замолчал, когда пришли чужаки, не такие, как ты, настоящие чужаки, те, кто не пришли жить, а пришли забирать». При этих словах Андрей немного нервно сжал кулаки. «Они не просто искажают поток», — продолжал говорить старик. «Они разрывают саму ткань мира, не силой, волей. Они не вплетаются в ритм, они подменяют его, и как плесень, разрастаются. Эти трещины, их след, их дыхание, и если мы не закроем их, то даже эта долина падет, а с ней и все вокруг. Почему тогда она не напала на меня? Это же было вполне возможно, потому что ты несешь в себе живую энергию. Ты вкусил плод, который пробудил твою суть. Пока она сильна, ты, как факел в темноте. Но не забывай, даже огонь можно задуть, если ветер станет слишком сильным». На это Андрей просто промолчал, так как банально не знал, что можно сказать в ответ. К тому же, он только сейчас понял, как дрожат его пальцы. Не от страха, а от понимания масштаба всего происходящего. «Что мне делать? Ты не воин. Пока что. Но ты уже стал частью этого мира, и он слушает тебя. А значит, ты можешь научиться закрывать разломы не кулаком, созвучием, ритмом, гармонией. Но для этого тебе нужно будет очень хорошо подготовиться». После этих слов старик медленно встал, подошел к святилищу, что располагалось у пагоды, в виде небольшой деревянной конструкции, где висели резные колокольчики, и достал оттуда старый свиток, завернутый в тряпицу, потемневшую от времени. «Это путь слушающего, старый, забытый, о нем помнит только здесь. Пройдешь его, станешь не просто тем, кто чувствует, станешь тем, кто лечит. Но прежде, научись не сгорать от того, что видишь». Андрей осторожно взял это свиток. Он не знал, сколько времени займет обучение, но знал одно: эта земля приняла его, как часть себя, и теперь он был ей обязан, хотя бы тем, что банально выжил. Время в долине стало иным. Оно перестало быть цепью дней и ночей, стало дыханием, циклом, глубоким, ритмичным, как удары сердца самой земли. Свиток, что Андрей принял из рук старика, был вовсе не инструкцией. В нем не было как, не было привычных схем, не было пошаговых упражнений, только древние, выцветшие строки, больше похожие на стихи, ритмы, недосказанные притчи и загадки. Все остальное он должен был вычесть из природы, из самого себя. И когда он все же взялся за него, тишина в долине показалась ему особенно плотной, словно даже сама природа затаила дыхание. Даже ручей, вечно спешащий вниз с гор, на этом участке казался медлительным, как задумавшийся старик. Андрей сидел в тени кедра, перед ним лежал этот тонкий свиток, завернутый в темно-зеленый шелк с вытравленным символом, сплетение волны глаз, древний знак слушателя. Старик, не называя ни имени, ни истории, лишь сказал: «Ты готов, но не жди от него слов. Это не книга, это голос памяти. Он вплетется или разорвет тебя». С глубоким вдохом Андрей развязал шелковую ленту и развернул свиток. Тонкая, как кожа, ткань, шуршание старинной бумаги. А затем он увидел иероглифы. Одни, длинные, извилистые, как змеи, другие, строгие, как молнии, ударившие в горный склон. Некоторые были вписаны по спирали, другие — в форме расходящихся волн. И едва открыв свиток, парень понял, что они не просто стояли на месте, они дышали, словно живые. Решительно выдохнув, Андрей склонился ближе, вдохнул и ощутил, как с пергамента исходит вибрация, будто каждая чернильная линия удерживала внутри себя запертый смысл, готовый сорваться с цепи. Но он все же сделал то, чему его учил старик, медленно открыл точку Дантянь, позволив собственной энергии вытечь из центра тела и потечь тонкими потоками вверх, по рукам, пальцам, в пространство над свитком. И тогда иероглифы вспыхнули, сначала тускло, как тлеющий уголек, но затем они стали разгораться все ярче. Каждая линия, каждый символ теперь уже пульсировали в ответ на его присутствие, словно радовался пробуждению.